и как тебе не хочется быть тем же, чем был он, обманщиком. Я тоже этого не хочу. Не хочу, чтобы ты был обманщиком. И сама не хочу никого обманывать. Я напрягся, готовясь услышать непоправимое. Я знал, что сегодня утром все может закончиться. Я говорил себе: «Саймон, ты взрослый человек, прими это как мужчина, хотя тебе будет больно. Вытерпи все, и когда-нибудь ты сможешь гордиться собой». Но оказалось, что я был совсем не готов. К такому я точно не готовился. «Я хочу, чтобы мы поженились», — сказала ты. День после Хэллоуина. Глава 33. Джейн. «О, да. С Лорен я встречалась». Кассандра Барклей кладет ногу на ногу и откидывается на спинку кресла в комнате для допросов, которая находится в том же коридоре, что и помещение следственной бригады. Кассандра 26 лет была женой Конрада Бетанкура. У них двое детей, мальчики. Одному теперь 24, второму 22. Бракоразводный процесс бывших супругов завершился за считанные месяцы до того, как Конрад женился на Лорен 3 года назад. Настоящая куколка, правда? Она ведь гольфистка, вы знаете. Так они и познакомились. Сам Конни даже ради спасения своей жизни не может загнать мяч в лунку. Но он любит потолкаться в клубе, выкурить с друзьями сигару, поговорить о деньгах. То есть идея игры в гольф ему нравится куда больше, чем сам гольф. «И вы с ней встречались», — напоминает Джейн. «С Лорен? Да, много раз. Я ведь и сейчас еще хожу в клуб время от времени. Грейс Кантри Клаб. Он самый. Теперь я уже не так часто там бываю. Дети выросли и потеряли интерес к игре, ну и я в целом тоже. Но когда мне хочется, я иду. Не хватало еще, чтобы она думала, будто выгнала меня из моего клуба». Джейн кивает. «Пусть говорит. Чем больше подробностей, тем лучше». «Она именно такова, какой кажется», — продолжает Кассандра. «Все очень просто. Она украла у меня мужа. Конни богат, а ей нужны деньги. Она на 20 лет моложе меня и в несколько раз красивее. Я даже в ее годы не была такой красоткой. Я надоела, она увлекла. Она была новой куклой, а я старой и скучной». Кассандра Барклей не производит впечатления скучного человека, да и время обошлось с ней более чем милостиво, по крайней мере, по мнению Джейн. Подтянутая стройная фигура, хорошая кожа, стильный костюм. Хотела бы сама Джейн выглядеть не хуже, когда ей стукнет 55. «Для протокола», — говорит Кассандра, протянув руку вперед. «Я ни у кого Конни не крала. Мы с ним встретились, когда он уже развелся, но еще не заработал состояние. Мы были молоды и по-настоящему влюблены друг в друга». Забавно, как люди всегда хотят показаться с самой лучшей своей стороны, даже если никогда не встречали собеседника раньше и вряд ли когда-нибудь встретят снова. «Когда вы говорили с ним в последний раз?» — спрашивает Джейн. «Вообще-то сегодня утром. Я позвонила ему сразу, как только услышала о Лорен. Выразила свои соболезнования. Хотя, может быть, и напрасно. А что вам сказал Конрад?» «По-моему, до него еще не совсем дошло, что случилось». Она задумывается. «Я бы сказала, что его чувства по отношению к Лорен сильно усложнились». Джейн молчит, надеется, что дама сама разговорится. Но Кассандра тоже молчит и смотрит на Джейн, и тогда та спрашивает: «В чем именно усложнились?» «Знаете, услышать, что с кем-то случилось что-то плохое, всегда неприятно, даже если вы с этим кем-то давно отдалились друг от друга». «Отдалились? Вы имеете в виду Конрада и Лорен?» Кассандра склоняет голову на бок и снова смотрит на Джейн. «Конрад и Лорен разводились. Вы не знали?» «Нет, не знала. Мой телефонный разговор с мистером Бетанкуром был коротким. Вообще-то он скоро сам будет здесь». «Вот и хорошо. Ну да, Конрад уже подал на развод». «А вы не знаете, когда именно?» «Нет, точно не скажу. Он, правда, звонил, чтобы сказать мне об этом, но я не запомнила, какой тогда был день. Где-то в сентябре, может, в начале октября. В общем, примерно месяц-полтора назад. Он звонил вам, чтобы рассказать, что они с Лорен разводятся?» «Да». И еще поблагодарить меня». Кассандра прячет удовлетворение за улыбкой,